Глава 4. Спустился по ступенькам крыльца, взглядом отыскал Василииду. Та прогуливалась среди деревьев сада. Заметила меня, поспешила навстречу. Не поинтересовалась, почему задержался. Молча пристроилась позади меня, подстроилась под мой темп, зашагала следом. С раздражением подумал о том, что никаких планов на сегодня строить уже не стоило. Скоро стемнеет, а бродить ночью по незнакомому городу не самый умный поступок. Так мы увидим вовсе не те достопримечательности Ревы, которые меня интересовали. Решил вернуться в гостиницу. Там сможем и поесть, и выспаться, а утром уже отправимся исследовать столицу королевства. До завтра ее красоты никуда от нас не денутся. Едва мы с Васей вышли за ограду, как в паре шагов от нас, у края мостовой, остановился экипаж. Старенькая скрипучая карета. Возница мазнула по нам равнодушным взглядом, сплюнула сквозь зубы. Лошадь лениво махнула хвостом, уронила на мостовую полдюжины комков навоза. Дверь кареты распахнулась, на землю спрыгнула коротко остриженная лопоухая женщина. Осмотрелась, мазнула подозрительным взглядом и по нам с Васей. Протянула в салон руки. Помогла сойти на землю коротконогому круглолицому мужчине. Не сомневался, что этот облысевший толстячок именно мужчина. С невзрачным лицом, не атлет, представитель мужского пола не первой свежести. Я прикинул, ему наверняка перевалило за 40 лет. В его половой принадлежности не усомнился. В отличие от местных женщин, мальчика от девочки я отличал безошибочно и с первого взгляда. Коротышка пугливо вцепился в руку своей спутницы, плаксиво скривил морщинистое лицо. По его взгляду определил, что мужчина не понимал, куда и зачем его привезли. Он шарил глазами по сторонам, заискивающе посматривал нам с Васей в лица. Мог бы, он еще и завилял бы хвостом, подобно выброшенной на улицу комнатной собачонке. «Значит, Льера меня не обманула». Она действительно сегодня ждала заказ. Вот за кого меня поначалу приняла служанка Льера Ильгиши, за одного из этих несчастных. Неужто я выглядел так же жалко? Или для женщин этого мира любой мужчина жалок по определению? «Жди», — велела возница спутница толстяка. Обронила. Льера кивнула нам головой, одарила нас фальшивой улыбкой. Кивнул ей в ответ. Лопоухая ухватила мужчину за руку, повела его по только что пройденному нами маршруту за ограду к крыльцу дома Льера Ильгиши. Мужичок суетливо переставлял ноги, отсчитывая короткие шажки, не забывал при этом вертеть головой. Со спины казалось, что строгая родительница ведет за руку свое малолетнее чадо. Проводил их взглядом. Подумал, этот вряд ли окажет сопротивление. Уверен, хозяйка дома ночью отыграется на толстяке. Тепла и ласки он от нее не дождется. Вот только вряд ли она сумеет заняться с толстяком тем, чем привыкла заниматься с мужчинами. Почти наверняка у нее сегодня это не получится, завтра и послезавтра тоже. Потому что мой подарок уже сработал. Плетение, которое я закрепил в ауре младшей сестры Ильгиши, называлось «Вечная супердевственность». Его прообраз придумал один из основателей Акрильской академии магии, гениальнейший маг и ученый. Разработал его еще в те дни своей жизни, когда не считался светилом науки. Тогда он был вынужден хвататься за любые подработки, чтобы обеспечить достойное существование своему многочисленному семейству. Его изобретение позволило исправить много ошибок молодости. Огромному числу юных женщин помогло избежать общественного порицания и гнева родителей. Вновь превратила женщин в девиц и помогло тем в дальнейшем успешно выйти замуж. А счастливому изобретателю и плодовитому родителю позволило скопить на приданное дочерей, чтобы после их замужества найти свободное время для развития фундаментальных основ магии. И уже через пару десятков лет влиться в число основателей Акрильской академии. Мой приятель и однокашник слегка доработал изобретение знаменитого ученого. Под воздействием огромного количества выпитого алкоголя в нем иногда пробуждалась гениальность, Новоиспеченный маг как-то обиделся на работниц одного из бесчисленных борделей славного города Турока. Те отказались обслуживать его в долг. Захотел сыграть с ними злую шутку. Он превратил заклинание «девственность» из спасения в наказание. Окрестил свое творение «вечная супердевственность». Наделил придуманное отцом-основателем Акрильской академии магией плетения способностью подзаряжаться из ауры носителя, а значит срабатывать раз за разом вечно. Усилил при этом и работу плетения, доведя задумку его изобретателя до абсурда. Девственность оно не просто восстанавливало. Попавшие под воздействие плетения дамы отныне могли стать женщинами лишь хирургическим путем, да и то ненадолго. Злая шутка приятеля тогда сработала, а его самого через несколько дней после триумфа нашли в сточной канаве с перерезанным горлом. От гнева рассерженных женщин и их покровителей не уберегла ни магия, ни диплом академии. Мне пришлось избавлять девиц, непривычно было именовать так жриц любви, от поселившейся в их ауре магии, разумеется, за достойную дипломированного мага плату. Усмехнулся, посматривая на спину толстяка. Не уверен, что подарок, который я оставил Льере Ильгише, стал бы проблемой для большинства женщин этого мира. До тех, разумеется, пор, пока они не решили бы обзавестись потомством. Но младшая сестра, штоц-офицерши Лукории, сумеет оценить прелести вечной супердевственности уже сегодня. Толстяка, разумеется, моя шутка не спасет. Но я и не ставил перед собой цель сохранить ему жизнь. Велел Василииде забираться в карету. «Куда?» — воскликнула возница. «Я занята. Вишь, дожидаюсь клиенток». «В гостиницу столичную», — сказал я. «Плачу две цены». Извозчица посмотрела на деревья сада, за которыми скрылись ее прежние наниматели. «Это я четыре цены». Возница бросила взгляд на мой кошель, сверкнула улыбкой, соскочила с козел. «Залазьте, Льера», — сказала она. «Позвольте вашу ручку, помогу вам. Осторожно, не споткнитесь. Вот так. Доставлю вас на место быстро и бережно, не сомневайтесь». Первая ночь в столице Ягвары прошла спокойно. Гостиница действительно оказалась неплохой. Клопы и прочая живность не беспокоили. Не слышали ни пьяных криков, ни шума драк, к которым привык в Ой и в комнатушках постоялых дворов, где ночевал по пути в Рео. Выспался, хотя и выбрался из кровати на рассвете. Когда встала Вася, не представляю. Увидел ее утром уже одетой, умытой и бодрой. Еду заказали в номер. За завтраком обсудили планы на день. Ну, как обсудили? Я рассказывал, какие места в столице королевства хочу сегодня посетить. Многие из них нам расписали еще в дилижансе, попутчице. В какой последовательности мы это сделаем? А Вася со мной молча соглашалась. Но мой сценарий экскурсии нарушили дожидавшиеся нас в вестибюле гостиницы стражницы. Троицу вооруженных короткими копьями и овальными щитами женщин я заприметил, когда спускался по лестнице. Те нас тоже заметили. В нашу сторону указала рукой стоявшая рядом со стражами порядка работница гостиницы. Облаченная в нарядный передник женщина, без сомнения, говорила сейчас о нас. О том, что вижу именно городских стражниц, сообразил сразу. Несколько раз вчера сумел разглядеть из окна кареты на улицах города Троицы в схожей облегченной военной форме. Те прогуливались со скучающим видом, по-хозяйски поглядывали по сторонам. Во всех мирах и городах стражи порядка вели себя схожим образом. Вася коснулась рукояти меча, посмотрела на меня, ожидая инструкции. Ее не интересовало, что и почему происходило, лишь что, как, по моему мнению, следует поступить ей. Не я один предположил, что стражницы ищут именно нас. Василиида ждала моего решения. Стражи порядка заметили жест моей супруги, напряглись. Они не выглядели бывалыми воительницами. Я покачал головой, призывая Василииду успокоиться. Сошли с лестницы. Троица с копьями загрохотала амуниция, преградила нам дорогу. От них шел запах пота, чеснока, оружейной смазки и алкогольного перегара. В глазах женщин заметил неуверенность. «Боярыня Кира Силаева?» — хриплым голосом спросила у меня стражница. Она стояла ко мне ближе своих коллег, намекая таким образом, что является в троице главной. На ее рассеченную белой полосой шрама правую бровь из-за кожаного шлема одна за другой скатывались капли пота. Потело из-за жары или от волнения? «Боярин Кир Силаев с острова Кардиния», — представился я. Стражницы обменялись выразительными взглядами, подергиванием бровей. Подавил вздох. Только бы не стали мне сейчас объяснять разницу между мужчинами и женщинами, втолковывать об этой их женской энергии. Все три стража порядка снова уставились на меня, удерживая в поле зрения и Василииду. Не стали ни переспрашивать, ни спорить со мной. Спасибо и на том. «Альера Силаева, вы должны пройти с нами», — заявила главная. Стукнула по полу древком копья, словно считала, что таким образом добавит словам убедительности. Смотрела на меня из-под лобья. Подарил женщинам улыбку. «С какой стати?» — спросил я. Положил руку на Вася на плечо, призывая слугу боярского рода не делать резких движений. Видел, что та активировала защитное заклинание, ту самую недоработанную древесную кору. Схватилась за меч, готовясь шинковать противниц. «У нас приказ доставить вас в дом правопорядка, Льера», — сказала стражница, для беседы со старшей королевской дознавательницей. Я состряпал удивленную мину. «Интересно, девки пляшут, что понадобилось от меня вашей дознавательнице?» «Нам такое не сообщают, Льера Силаева. Мы лишь получили приказ отвести вас к ней». Стражница с рассеченной бровью не удержалась, посмотрела на мой меч. «В случае вашего сопротивления нам разрешили применить силу», — сказала она. Страж правопорядка старалась говорить твердо, уверенно. Для полноты образа хмурилась, изображала бесстрашную воительницу. Но я все же уловил в ее голосе нотки сомнения. Должно быть, она знала о боярынях с острова Кардиния, что-то такое, что заставляло ее нервничать. Улыбнулся. Заметил, как стражницы освобождают себе место для маневра. Меняют позиции, чтобы иметь возможность атаковать нас с трех сторон. Стараются сделать это незаметно и для меня, и для Васи. Но двигаются неуклюже, точно новобранцы. Практики в таких делах им явно не доставало. Не представляю, как они собирались справиться хотя бы с Василиидой. Васиного умения сражаться хватило бы для нашей защиты с головой. Провел с ней пару спаррингов, убедился в ее профессиональной компетенции воительницы. Мне и в бой вступать не пришлось бы, случись сейчас заварушка. Слуга рода в одиночку порубила бы всю троицу стражниц на мелкие кусочки, если бы получила на то мое позволение. «Ну что вы, Льера», — сказал я, — «разве я стану ссориться с такими очаровательными воительницами? Мы приехали в столицу королевства, чтобы насладиться ее красотами, а вовсе не для того, чтобы расстраивать своим невниманием ее правительниц. С удовольствием встречу с госпожой старшей королевской дознавательницей. Почту за честь». Снял ножны с мечом, протянул их Васе, — сказал ей. «Мы ведь приехали в Реву развлекаться, а не ссориться с местными». Повернулся к стражницам. «Какие у вас распоряжения относительно моей слуги Льера?» «Никаких», — сказала старшая. «Замечательно». Велел Василиде дожидаться моего возвращения в гостинице. Та не спорила, лишь кивала, подтверждая получение приказа. Улыбнулся, заложил руки за спину, изобразил пленного. Но вот придать скорбное выражение лицу не получилось. «Ведите, Льера», — сказал стражницам. «Я в вашем распоряжении». «До обеда точно. Надеюсь, нам не придется добираться до вашего дома правопорядка пешком».